должен был с ней встретиться, даже если бы мне пришлось босиком пройти по щелкающим зубами крокодилам. — Джим, — взмолился я, — кто она? — Друг называется. Почему ты мне не говорил? Кто? Не обращая внимания на мой лепет, он грустно произнес: — Итак, выпьем за целомудрие. Да, мы вновь введем пояс целомудрия, узаконим кокаин. К черту твою болтовню! Ты что, пьян? Джим, черт бы тебя побрал! Кто она? При виде таких плавных изгибов плоти, что скрывать, рождаются грубые мысли. Кровь ударяет в голову, внутри вспыхивает пожар. Ее рост примерно 5 футов 5 дюймов. Обалденные пропорции: 37, 22, 36. Копна белых волос, хитрые ярко-красные губы, искрящиеся глаза, пик эволюции. И совсем не важно, с какого конца смотреть. Полагаю, ты имеешь в виду Лори? Очнулся, наконец, Джим. Лори? Ах! У нее было лицо доброго и мудрого ангела, плюс тело — венец совершенства женской чувственности, и такое сочетание превращало безразличные взгляды в слегка заинтересованные, а слегка заинтересованные — в пожирающие. Лори Ли. Продолжал бубнить Джим. «Думаю, ты обратил внимание на то, что она не мегера. Мне кажется, ты хочешь с ней познакомиться?» Не дожидаясь моего ответа, он позвал: «Лори!» Она остановилась, повернула голову, улыбнулась и сделала шаг в нашу сторону. «Сегодня грандиозный вечер, правда?» Вблизи она была еще красивее. Она глянула на меня своими медовыми глазами, потом перевела взгляд на Джима, но ее мимолетно брошенный взор вошел в меня как нож в масло. Такое лицо способно заставить сердце замереть, а тело побудить вегетарианца лопать мясные фрикадельки. — Привет! — поздоровался я. — Привет! Как дела? Я рад! — Я вас еще не познакомил. Перебил строгий блюститель этикета Джим. Он слегка поклонился и сказал: «Лори, эту обезьяну зовут Шелдон Скотт. Шел, Лори Ли. Он частный детектив, и тебе следует держаться на стороже». «Что ты имеешь в виду, говоря обезьяна?» — возмутился я. «Ты эгоист проклятый!» «Привет, Шелдон!» Поздоровалась Лори и улыбнулась. Голос был мягкий и теплый, а взгляд, которым она одарила меня, мог бы поджарить бутерброд. «Хот-дог!» — воскликнул я. «Я хотел сказать не то, что я имел в виду. Мой рассудок... Ух, зовите меня Шел, пожалуйста. Никто не называет меня Шелдоном, даже мои враги». — Я могу поспорить, — сказала она непринужденно, — что ваши враги — типы жестокие. Как в воду глядела. Джим снова встрял в разговор. — Посмотри, что случилось с его лицом. Сломанный нос, красивый шрам едва ли не через глаз, левое ухо укорочено, не в салоне красоты, такие у него враги. А теперь, когда ты насмотрелась на результаты разрушительного действия дубинок, медных кастетов, пуль и ревнивых мужей, поверни свою прелестную головку. Но Лори шагнула мне навстречу и, будто мы были 100 лет знакомы, спросила: «А что, у тебя действительно нет кусочка уха?» В ее голосе прозвучало наивное любопытство. «Если это сделает тебя в какой-то степени счастливее, я готов оторвать оставшийся огрызок своего уха, как Гоген». «Ван Гог», — поправил Джим. «Как тот чудак», — согласился я. Она стояла совсем близко и смотрела на меня, а я чувствовал на своей щеке ее теплое дыхание. «Как это случилось?» — спросила она, но вдруг опомнилась. «Извини, я суюсь не в свое дело, так ведь?» «Почему же? Вполне в свое!» — поддакнул я как можно дружелюбнее. «Любой вопрос, все что угодно!» «Тогда как тебя угораздило?» Да так, один симпатичный стрелок выстрелил в меня и промахнулся. Точнее, почти промахнулся. Он остриг мне верхушку уха. Она весело засмеялась. Ох ты, хитрец, ты хуже, чем Джим. Вообще-то я вовсе не хитрец, не гордец и тем более не хвостун, но она ведь могла подумать, что мое ухо застряло в каком-нибудь рабочем механизме на захолустной бензоколонке. Вся хохма состоит в том, что тот шизик, — объяснил я, — действительно остриг мне верхушку уха, но это был последний трофей в его жизни. И тут произошла странная вещь. По крайней мере, странным было то, что я заметил одного парня, когда думал и говорил о ружьях и о стрелках. Я специально повернул голову. Если хотите знать, я сделал это ради того, чтобы Лори могла увидеть мое знаменитое ухо. И насторожился. Мне на глаза попалось знакомое лицо. Это было худое лицо маленького, под мухой парня. Он возник как раз там, где прежде находилась Ева. Он стоял, опершись на крышку буфета, и разговаривал с Адамом Престоном, запихивая в рот маленький сэндвич. Я не мог припомнить, когда это было, но знал, что видел его раньше. И привыкшие к опасностям нервы просигналили неприятности. Глава вторая. Так или иначе, вид этого парня не внушал доверия. Темно-синий костюм, дорогой, но радикально отличающийся от того, что считалось модным, слегка расширенный в плечах и прилегающий в талии. Черные туфли с заостренными носками начищены до блеска. На голове черная шляпа с модными полями. Он повернулся и посмотрел в нашу сторону, и я увидел тонкие черты и холодные, как бы прицеливающиеся глаза. Неприятности. Наверняка его появление сулит какие-то неприятности, но я не мог понять, какие, и потому это меня беспокоило. Лори что-то говорила, я повернулся к ней. — Мне нужно бежать, — сказала она. — Если я буду продолжать валять дурака, босс меня уволит. «Чёрта с два!» — усомнился Джим. Она повернулась, чтобы уйти, и тогда я сказал, «Лори, раз ты освобождаешься в 10, может, мы смогли бы продолжить разговор? Я расскажу тебе о том лихом времечке, когда мафия укатала меня в цемент и швырнула в океан». «Такое на самом деле приключилось с тобой? Нет, но это замечательная история». «Ну?» Джим поддержал меня. «А почему бы и нет? Может, мы соберемся вчетвером?» Похоже, Лори понравилась идея, а Джим продолжал. «Может, в Голливуде? Ведь вы, девушки, все там обитаете?» Лори кивнула и уточнила, что живет в Клейморе. Это всего в квартале от Александрии. «А там живут и другие девушки?» — спросил Джим. «Только Юдиф». Ох, и Ева тоже. Она начала работать в агентстве за день или два до того, как нас прислали сюда, и спросила, есть ли у меня на примете какое-нибудь хорошее местечко, где можно остановиться. Я рассказала ей о Клейморе, и она тоже поселилась там. Остальные три девушки, с улыбкой добавила она, живут со своими мужьями. Джим поморщился и сказал, что видел, как несколько минут назад Ева Энджерс вошла вслед за нами в модельный дом. Он исчез и вскоре вернулся в компании Евы. Похоже, он в чем-то пылко убеждал ее, а она, по всей видимости, оставалась непреклонной. — Звучит замечательно, — говорила Ева, — но, увы, не могу. — На самом деле, мне нужно... Она замолчала, задумалась на несколько секунд, потом сказала, — Можно я отвечу вам окончательно через полчаса? Я должна кое-что сделать, ладно? Подождете? Я подумал, что, вероятно, у нее на очереди еще двое или трое воздыхателей, которые назначили ей свидание. Предложили провести вечер в Лос-Анджелесе или уикенд на Бермудских островах или Мало ли что еще.